Обычно Нус делал 10-минутный перерыв примерно в половине четвертого, и ровно в 3:30 Джейк вошел в его кабинет. Никто его не заметил. Он терпеливо сел у небольшого окна, выходившего прямо в зал, и принялся ждать, когда Марабу поднимется из-за своего стола и проковыляет в комнату. Минут через пять дверь отворилась, и его честь судья Нус вошел в свой кабинет. «Как дела, Джейк?» — приветствовал он своего гостя. «Отлично, судья. Могу я попросить вас уделить мне минуту-другую?» «Само собой. Садись». «Ну, что у тебя?» Нус снял с себя мантию, швырнул ее в кресло и улегся на спину на своем столе, отодвинув в сторону телефон и сбросив на пол папки и книги. Приняв неподвижное положение, он скрестил на животе руки, прикрыл глаза и задышал глубоко и ровно. «Это все из-за моей спины, Джейк. Доктора велели мне как можно чаще лежать на чем-нибудь твердом». «Понятно. Может, мне лучше уйти?» «Нет-нет. Так что там у тебя такое?» «Дело Хейли». «Ну, так я и думал. Я видел твое заявление. Значит, он нашел другого адвоката, а?» «Да, сэр. Я и не предполагал, что подобное может произойти. Я рассчитывал выйти на процесс в июле». «Тебе нет никакой нужды извиняться, Джейк. Причина у тебя самая уважительная. Твоей вины здесь нет. Это обычное дело». «А кто этот новый его защитник? Маршарфски?» «Да, сэр. Из Мемфиса. С таким-то именем он быстро прославится в графстве Форд». «Да, сэр. Хотя оно звучит лишь немногим хуже, чем Нус», — подумал Джейк. «У него нет лицензии штата Миссисипи», — с готовностью объяснил он. «Интересно. А тонкости нашей судебной процедуры ему известны?» «Не уверен, что ему когда-либо приходилось вести дела в Миссисипи. Он сказал мне, что, как правило, советуется с местным юристом, если приходится выезжать в глушь». «В глушь? Ну, так он сказал». «Да уж, лучше бы ему посоветоваться с кем-нибудь, если он хочет прийти ко мне. Мой опыт заставляет меня относиться с сомнением к пришлым адвокатам, особенно мемфисским». «Да, сэр». Дыхание Нуза сделалось прерывистым, и Джейк решил, что ему пора идти. «Я оставлю вас, судья. Если я не увижу вас в июле, то мы встретимся на августовской сессии. Берегите спину». «Спасибо, Джейк. Постараюсь». Джейк уже подошел было ко второй двери кабинета, которая вела в коридор, когда служившая главным входом дверь со стороны зала суда распахнулась, и на пороге предстал почтенный Уинстон Лоттерхаус в компании еще одного интригана из фирмы Салливана. «О, привет, Джейк!» — воскликнул Лоттерхаус. «Познакомься с мистером Питером Оттером, нашим новым сотрудником». «Рад встрече, Питер», — отозвался Джейк. «Мы не помешали?» «Нет, я как раз собрался уходить. Судья перетрудил спину, а я уже направлялся к двери». «Садитесь, джентльмены», — пригласил вошедших Нус. У Лоттерхауса была повадка гиены, почувствовавшей запах крови. «Джейк, я уверен, что Уолтер Салливан уже поставил тебя в известность относительно того, что наша фирма выступит в качестве советника по делу Карла Ли Хейли». «Что-то такое я слышал». «Мне жаль, что все так случилось». «Твоя скорбь поистине безгранична». «Для нашей фирмы дело представляется весьма интересным. Но ты же знаешь, мы редко участвуем в уголовных процессах». «Я знаю». Джейк испытывал сильнейшее желание забиться куда-нибудь в щель. «Мне пора бежать. Приятно было поболтать, Уинстон. Рад знакомству, Питер. Передайте мой привет Уолтеру и Роберту, и вообще всем ребятам». Выскользнув из здания суда через заднюю дверь, Джейк обругал себя за то, что сунулся туда, где запросто мог получить щелчок по носу. Он бегом бросился к своему офису. «Тэнк Скейлс не звонил?» — спросил он у Этл, уже поднимаясь по лестнице в кабинет. «Нет. Но вас ждет мистер Бакли». На полпути Джейк замер. «Где ждет?» — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Наверху, в вашем кабинете». Джейк спустился с лестницы, медленно приблизился к ее столу и склонился над ним так, что лишь какие-то дюймы разделяли два лица, его и ее. Этел совершила ошибку, и ей было это известно. Джейк зло смотрел ей в глаза. «А я и не знал, что ему назначено», — он говорил, не разжимая зубов. «Ему не назначено», — Этел не отрывала взгляда от поверхности стола. «Тогда выходит, что он хозяин этого здания». Она сидела молча, не шевелясь. Джейк склонился еще ниже. «Заодно это мне бы следовало вас выгнать». Губы Этел дрогнули. Выглядела она совершенно беспомощно. «Я устал от вас, Этел. Мне надоело ваше отношение к работе, ваш голос, ваши выходки. Мне претит то, как вы обращаетесь к людям. Мне претит в вас все». На глазах ее заблестели слезы. «Мне очень жаль, вам ничуть не жаль. Вы же знаете, и вы знали это на протяжении многих лет, что никто, никто в мире, даже моя жена, не может войти в мой кабинет, если меня в нем нет». Но он настаивал, он просто дерьмо. Ему платят за то, чтобы вокруг него все ходили на задних лапках, но только не у меня в офисе. Он услышит. Пусть! Ему известно, что он дерьмо. Джейк еще ниже опустил голову, и носы его и Этел почти соприкоснулись. «Вы бы хотели сохранить за собой это место, Этел?» Она смогла лишь кивнуть. «Тогда вам придется сделать точно так, как я скажу. Вы подниметесь наверх в мой кабинет, вместе с мистером Бакли спуститесь вниз и проведете его в комнату для заседания, где я с ним поговорю. И не дай вам Бог повторить эту ошибку». Этел вытерла слезы и бросилась вверх по лестнице. Через несколько мгновений окружной прокурор сидел за закрытой дверью комнаты для заседаний. Он ждал. В это время Джейк находился за стеной в маленькой кухоньке. Он пил апельсиновый сок и прикидывал, зачем здесь появился Бакли. Пил он медленно. Только через 15 минут он распахнул дверь и вошел. Бакли сидел у торца длинного стола. Джейк уселся напротив, подальше. «Привет, Руфус. Что тебе нужно?» «А у тебя здесь неплохо. Старый офис Люсьена, как я полагаю». «Ты прав. Так что привело тебя ко мне?» «Просто решил заглянуть. Я занят. А я хотел поговорить о деле Хейли. Позвони Маршарвски». «Я жил предвкушением схватки именно с тобой. Ты достойный противник, Джейк. Я польщен. Не пойми меня неправильно, я терпеть тебя не могу, и уже долгое время, с того дня, когда ты проиграл мне дело Лестера Хейли». «Да, по-видимому, ты прав. Ты победил, но ты смошенничал. Я выиграл, и этим все сказано. Без всякого мошенничества. Просто я застал тебя врасплох со спущенными, так сказать, штанами. Ты перехитрил всех. И Нус посмотрел на это сквозь пальцы. Как тебе будет угодно. Я от тебя тоже не в восторге. Тем лучше. Это прибавляет мне сил. Что тебе известно о Маршарвске?» «Поэтому-то ты и пришел сюда». «Возможно. Я никогда не был с ним знаком, но будь он даже моим отцом, тебе бы я не сказал ни слова. Что тебе еще нужно?» «Но ты же наверняка разговаривал с ним». «Обменялись парой фраз по телефону. Уж не хочешь ли ты сказать, что он тебя беспокоит?» «Нисколько. Это всего лишь любопытство. У него хорошая репутация». «О, да. Ты пришел ко мне, чтобы обсудить ее?» «Нет, в общем-то нет. Я хотел обсудить дело». «Что именно?» «Шансы на оправдательный приговор, возможную линию защиты, был ли Хейли и в самом деле в тот момент невменяемым, ну и прочее». «А я-то думал, что обвинительный вердикт присяжных у тебя в кармане. Помнишь, о чем ты распинался перед камерами после того заседания на одной из своих пресс-конференций?»